Клэр следила за перестрелкой из гостиной Кейзи. Услышав скрип двери, она повернулась и в ужасе замерла. На пороге стояли Коррис и Биф. — Не двигаться, — прошипел Коррис. — Привет, красотка, не ждала? — ухмыльнулся Биф. Клэр молчала. — Мы задержимся здесь недолго, — сказал Коррис. — Вы знаете, зачем мы пришли? — Говорите, где это? — Не знаю, — ответила Клэр. — Правда, я понятия не имею. — Ну ладно. Коррис некоторое время размышлял. — Главное, что мы здесь. Надеюсь, Дюк теперь станет позговорчивее. — А я тоже так думаю, — заметил Биф, плотоядно глядя на Клэр. Коррис заставил ее встать со стула. Она сопротивлялась, но силы были слишком неравны. В этот момент в комнату вошел Дженкинс. Биф ткнул его дулом пистолета в спину. — Только без шума, руки вверх! Коррис подошел к оторопевшему Дженкинсу. — Отыщи Гарри Дюка! — он взглянул на часы. — Если он появится через 10 минут... то эта девушка еще будет жива. Надо же, в конце концов, поставить точку во всем этом деле. Биф, разоружив Дженкинса, вытолкал его за дверь. — Возьми девушку с собой наверх, — распорядился Коррис. — Если Дюк станет артачиться, пристрели ее, понял? Биф кивнул и, взяв девушку за руку, поволок по лестнице. Коррис вышел на веранду. Он слышал одиночные выстрелы и крики Дженкинса. Прошло 20 минут, пока он увидел идущего через поле Дюка. Выстрелы к тому времени уже прекратились. Коррис с раздражением спрашивал себя, куда могли деваться его люди. Дюк остановился возле старых ворот и посмотрел на дом. «Идите сюда!» — крикнул Коррис. Дюк поднялся на веранду, и оба они прошли в гостиную. — Ну, как вам понравилось это небольшое сражение? — поинтересовался Дюк. — Теперь это не имеет никакого значения, — ответил Коррис. — Там, наверху, находится ваша девушка. И если вы позволите себе какую-нибудь глупость... Биф без промедления застрелит ее, ведь вы знаете его. — Знаю, — Гарри сжал губы. — Зачем втягивать в драку женщин? — Где деньги? Я спешу, — спросил Коррис. — Вероятно, на пути в Бенновиль. Дюк не смог удержаться от злорадной улыбки. Лорелли и ее парень обвели нас вокруг пальца. Они нашли деньги и удрали с ними. — Удрали? — Да, — Дюк кивнул. — Я пытался найти вас и прекратить сражение, но вы, как назло, исчезли. Пришлось заняться вашими ребятами. Теперь с ними покончено. — Вы лжете. — Убедитесь сами. Со второго этажа все как на ладони. — Пошли. Коррис отступил в сторону, пропуская Дюка к лестнице вверх. — Что случилось? — спросил Биф. — Ничего, мы идем к вам, — ответил Коррис, а затем обратился к Дюку. — Только без глупостей, ведь вы не хотите, чтобы девушка пострадала. Дюк обернулся, чтобы ответить Коррису, но увидел позади него темный силуэт Келса. В лунном свете блеснуло лезвие его широкого ножа, и Коррис с легким стоном начал падать. Келс подхватил его и осторожно опустил на ступеньки. Он кивнул Дюку, и тот, как ни в чем не бывало, начал подниматься. «Вот отсюда все видно», — сказал Дюк, входя в комнату. Силуэты Бифа и Клэр были еле различимы в полумраке. Он бросился на Бифа, мимоходом свалив Клэр на пол. Биф выстрелил, но промахнулся. Мужчины сцепились и покатились по полу. Острая боль пронзила раненое плечо Дюка, и он вынужден был ослабить хватку. Воспользовавшись этим, Биф нанес ему удар по голове, так что у Гарри потемнело в глазах. Биф вскочил и уже снова было собрался наброситься на Гарри, как в дверях возник Кайлс. Он выстрелил, и пуля угодила Бифу прямо между глаз. Гангстер свалился, не успев даже вскрикнуть. — Я думал, банда Спейда сильнее, — сказал Кайлс разочарованно. — А все оказалось просто, как в вестерне. Дюк медленно поднялся, ребра его ныли, и он чувствовал, как кровь просачивается сквозь повязку. — Пойдем вниз, я перевяжу тебя, — предложила Клэр. — Я чувствую себя прекрасно, — ответил Гарри, прислоняясь к стене, так как ноги уже не держали его. Около 12 дня Кэлс и Дюк отвезли Клэр домой в черном Паккарде Корриса. Люди Кейзи остались на поле сражения, чтобы похоронить убитых. — В моей квартире кто-то есть, — испуганно сказала Клэр, когда они подъехали ближе. Увидев освещенные окна, Гарри автоматически схватился за револьвер. — Подождите здесь, — сказал он, а сам в сопровождении Кэлса вышел из машины и направился к дому. Едва он приблизился к двери, как она распахнулась, и на пороге возник Сэм Тренч. — Прошу вас, входите, — сказал он вместо приветствия. — Кофе как раз готов. — Откуда вы узнали, что мы приедем? — удивленно спросила Клэр, подходя к ним. — Я ясновидящий, — рассмеялся Сэм, обнимая ее за плечи и вводя в квартиру. — Нам нужно спешить, у нас мало времени, — сказал Гарри. — Нет, нет, заходите и вы оба, — пригласил их Сэм. — У меня есть новости для вас. — Эти новости подождут, мы увидимся завтра. Дюк и Кэлс повернулись, чтобы уйти. — Ну, скажи ты им, Клэр, они, видимо, ждут приглашения хозяйки. — Прошу вас, входите, — попросила девушка. Вторичного приглашения не потребовалось. Через пару минут все расселись в гостиной и принялись за кофе.